Нуэнен, 1885. Дорогой Тео, прилагаю несколько интересных страниц о цвете. Великие истины, которым верил Делакруа. Вот еще выписка. Старые мастера брали не линией, а красочной средой. Это значит, они начинали кругообразной или эллипсообразной базой масс вместо того, чтобы начинать очерком. На эту тему я нашел также правильные слова в книге Жигу. Факт этот давно уже заинтересовал меня. Мне кажется, то, что делаешь, подвергается критике и вызывает накипь, постольку, в какой мере сделанное прочувствовано, и поскольку в нем есть жизнь, но вместе с тем оно с течением времени побеждает эту критику. То, что ты мне пишешь о господине Портье, доставляет мне много удовольствия. Однако вопрос в том, выдержит ли он. Я знаю, впрочем, что они есть, эти довольно редкие люди, имеющие слепую веру и не позволяющие общественному мнению толкать себя из стороны в сторону. Меня страшно радует, что он чувствует в моих вещах индивидуальность. Я все больше и больше стремлюсь стать самим собой и довольно равнодушно начинаю относиться к тому, находят ли мои вещи красивыми или безобразными. Это не значит, что мне безразлично, останется ли Портье при своем мнении или нет. Наоборот, я постараюсь сделать вещи, которые могли бы его еще укрепить в этом. Эскиз, написанный мной в хижине, мне хотелось бы переработать с некоторыми изменениями в картину. Возможно, это была бы вещь, которую Портье мог бы выставить, или мы сами могли бы послать ее на одну из выставок. Во всяком случае, это мотив, который мной прочувствован. Его недостатки и явные ошибки я мог бы, между прочим, указать не хуже других критиков, но в нем есть известная жизнь, и притом ее больше, может быть, чем в некоторых картинах, где нет вообще никаких ошибок. Думается мне также, что если бы Анри Пиль решился бы на это, то «Черный кот» не отказался бы от этой картины. Меня это, однако, не слишком беспокоит. Чтобы остаться независимым, я хочу сам научиться литографировать. Переработав набросок в картину, я вместе с тем сделаю с нее и литографию, и таким способом, чтобы фигуры, которые, к моему сожалению, теперь вышли перевернутыми, снова бы стали правильно. Выписка. Старые мастера признавали только три первичных цвета. Желтый, красный и синий. Да и современные живописцы тоже не признают других. Эти три цвета на самом деле являются единственными, которые нельзя ни разложить на составные части, ни ослабить. Все знают, что солнечный луч разлагается на ряд, состоящий из семи цветов, названных Ньютоном первичными – фиолетового, индиго, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Но ясно, что наименование первичных может принадлежать только трем из этих цветов, потому что остальные являются составными, поскольку оранжевый получается из красного и желтого, зеленый из желтого и синего, фиолетовый из синего и красного. Что касается индиго, его также нельзя считать в числе первичных цветов, так как он является только разновидностью синего. Нужно таким образом признать вместе с античностью, что в природе существует только три подлинно первичных цвета, которые, смешиваясь, образуют три других составных цвета, называемых вторичными – оранжевый, зеленый и фиолетовый. Эти начала, разработанные современными учеными, привели к открытию известных законов, образующих блестящую теорию цветов. Теорию, которую научно изучила, который основательно владел Делакруа, после того, как открыл ее инстинктом. Смотри «Грамматику искусства», третье издание Ренуара. Комбинируя два первичных цвета, например, желтый и красный, чтобы составить из них вторичный цвет, оранжевый, мы получим из них вторичный цвет, оранжевый. Мы получим этот вторичный цвет в максимуме его напряжения, как только приблизим к нему третий первичный цвет, не введенный в смешение. То же самое при соединении красного с синим, дабы получить фиолетовый. Этот вторичный фиолетовый цвет усилится от непосредственного соседства желтого. Справедливо именуют каждый из трех первичных цветов дополнительным по отношению к тому вторичному цвету, которому он соответствует. Таким образом, синий является дополнительным к оранжевому, желтый – дополнительным к фиолетовому, а красный – к зеленому. Наоборот, каждый из составных цветов является дополнительным к первичному, не вошедшему в смешение. Это взаимное усиление есть то, что именуется законом одновременного контраста. Если дополнительные цвета берутся в одинаковом вальёре, то есть в одинаковой степени напряжения и силы света, это противопоставление доведет каждый из них до такой резкой силы, что человеческие глаза едва будут в состоянии вынести их вид. Странным образом, те же самые цвета, которые усиливают друг друга, будучи взаимно противопоставленными, разрушают друг друга, если их смешать. То есть, если смешать синий и оранжевый в равных количествах, оранжевый перестанет быть оранжевым так же, как синий синим. Смешение разрушает оба тона, и в результате получается абсолютно бесцветный, серый. Если же, однако, смешать в неравных количествах два дополнительных, они разрушают друг друга только частично, и получится заглушенный тон, разновидность серого. В дальнейшем могут получиться новые контрасты из противопоставления двух дополнительных, из коих один чистый, а другой заглушенный. Если борьба не равна, то один какой-либо цвет побеждает, и интенсивность победившего не препятствует гармонии обоих. Если теперь приблизить сходные цвета к чистому их состоянию, но взяв их в различных степенях напряженности, например, темно-синий и светло-синий, то получится новый эффект, где контраст создается различием в интенсивности, а гармония – однородностью цветов. Когда два сходных цвета противопоставлены друг другу, один в чистом, другой в заглушенном состоянии, например, чисто-синий с серо-синим, то получится новый вид контраста, который смягчится соответственным образом. Отсюда видно, что существует много различных, но одинаково неизменных способов усиливать, сохранять, смягчать и нейтрализовать эффект цвета, действуя этим цветом на другой, соседний, касаясь им другого, который, будучи взят сам по себе, не имеет к нему отношения.